Однако он и тут не изменил своей скрытности и не прибавил, что уже купил этот дом, когда был в Лондоне. «Давай вызовем Пайна», — продолжал он, — «пусть представит нам несколько проектов». «Да, это было бы интересно», — задумчиво сказала Эйлин. «Но Каупервуд не терял времени зря». «А это твоя идея жить порознь. Право, Эйлин, это смешно. Прежде всего, мы слишком давно женаты, и хотя у нас не все шло гладко, как видишь, мы по-прежнему вместе. Своей личной жизни у меня нет никакой, одни дела, на них уходят все мои силы, и не забудь, я уже не молод. Если ты хочешь снова стать мне другом, дай только сбросить с плеч заботы о лондонской подземке, и право, я с удовольствием вернусь в Нью-Йорк и поселюсь здесь с тобой». «Ты хочешь сказать со мной и еще с полдюжиной других?» — ядовито заметила Эйлин. «Нет, я хотел сказать только то, что сказал. Ты, я думаю, сама понимаешь, что рано или поздно мне придется уйти от дел. Я избавлюсь от хлопот, и мы с тобой будем вести тихое и мирное существование». Эйлин собралась было сделать еще какое-то ироническое замечание, но, взглянув на Каупервуда, уловила в его лице такую усталость, даже подавленность, какой никогда еще у него не видела, и ее желание уязвить Фрэнка вдруг сменилось жалостью. Наверное, он переутомился и нуждается в отдыхе, ведь годы его не маленькие, и вечно у него дела, дела. С такой теплотой она уже давно не думала о нем. Но в эту минуту вошла горничная и сообщила, что мистер Робертсон, адвокат Эйлин, просит ее к телефону. Эйлин в замешательстве поднялась было с шезлонга, но, передумав, вызывающе бросила: «Скажите ему, что меня нет дома». Каупервуд сразу смекнул. «Ты кому-нибудь говорила о нашей размолвке?» — спросил он Эйлин. «Нет, пока не говорила», — ответила она. «Отлично», — сказал Каупервуд, сразу повеселев. Объяснив, что ему придется на несколько дней съездить по делам в Чикаго, Каупервуд сумел выудить у Эйлин обещание ничего не предпринимать, пока он не вернется. И тогда, доказывал он, они уж, наверное, смогут все уладить к взаимному удовлетворению. Видя, что Эйлин как будто не прочь оставить все как есть, Каупервуд взглянул на часы. «Времени до поезда остается в обрез», — сказал он. «Они увидятся, когда он приедет». И Эйлин, успокоенная, проводила его до двери, а потом вернулась к своим газетам.